Глава 34. Я захожу в крошечный ресторан, притулившийся на углу улицы, залитый светом восковых свечей. Столики по-старомодному накрыты скатертями в красную клетку. За одним из них сидит, уткнувшись в телефон, Дэвид. На нем голубой свитер и джинсы. Дресс-код в хедж-фонде не такой строгий, как в банке, где он раньше работал. И теперь Дэвид почти не вылезает из джинсов. «Привет», — говорю я. Он вскидывает на меня глаза и улыбается. «Привет. Ну и столпотворение сегодня, правда? Не пройти, не проехать. Вот пытаюсь разобраться, с чего им вдруг вздумалось перекрыть 7-ю авеню. Эх, а давненько мы здесь не были. Почти с тех самых пор, как начали встречаться. С Дэвидом меня познакомил мой коллега Адам, с которым мы работали клерками в федеральном окружном суде. Мы оба пахали от зари до зари, получали жалкие гроши и совершенно не вписывались в трудовой коллектив. Помнится, я полгода, если не больше, сходила по Адаму с ума. Он был родом из Нью-Джерси, любил комедии 70-х и знал, как заставить норовистую кофемашину сварить капучино. На работе мы почти не разлучались. Вместе крючились за своими столами, вместе уминали пятидолларовую лапшу быстрого приготовления, купленную в закусочной на колесах. И вот однажды Адам закатил вечеринку по случаю своего дня рождения и пригласил всех в бар «10 колоколов», что в Нижнем Истсайде. Я про этот бар раньше и знать ничего не знала. В нем царил полумрак, горели свечи, стояли деревянные столы и барные стулья. Мы объедались сыром, пили вино и платили в складчину, так как кредитный лимит наших банковских карт, задолженности по которым мы рано или поздно надеялись погасить, подобных роскошеств не позволял. Был там и Дэвид, застенчивый и милый. Он угостил меня выпивкой, рассказал, что работает в банке, с Адамом знаком еще со школы и в первый год жизни в Нью-Йорке даже снимал с ним на пару квартиру. Мы болтали о сумасшедших ценах на аренду жилья, жаловались, что во всем городе днем с огнем не сыскать приличной мексиканской еды, и цитировали наш любимый крепкий орешек. Однако я не сводила глаз с Адама. Я надеялась, что за днем его рождения последует ночь. На мне были узкие джинсы и черный пуловер, и я пребывала в уверенности, что еще чуть-чуть, и мы с Адамом начнем друг с другом заигрывать. Да какое там начнем? Я была твердо убеждена, что мы уже начали друг с другом заигрывать, и вскоре дозаигрываемся до того, что отправимся домой рука об руку. Перед самым закрытием бара Адам вальяжно подошел к нам и шлепнул Дэвида по плечу. «Отлично смотритесь, вы двое», — фамильярно подмигнул он. «Не забудьте телефончиками обменяться». Я была просто раздавлена, сражена наповал. Заветный занавес распахнулся, но все, что я за ним увидела, оказалось пустой и голой сценой. Адам не питал ко мне никаких чувств и яснее ясного дал мне это понять. Дэвид нервно хихикнул, засунул руки в карманы, спросил: «Ну так как, телефон дашь?» Я продиктовала ему номер. Он позвонил на следующий же день, и мы договорились о встрече через неделю. Наш роман развивался поразительно неспешно, мало-помалу. Вначале он пригласил меня пропустить по стаканчику, затем на ужин, потом на обед и, наконец, на четвертом нашем свидании, на бродвейскую постановку, билеты на которую ему подарили. После нее мы и переспали. Через 2 года мы съехались и стали жить вместе. Я перевезла всю свою спальную мебель, он — половину гостиного гарнитура. Для хозяйственных нужд мы открыли совместный банковский счет. Пока я заказывала на Амазоне всякую мелочь, так как считала и до сих пор придерживаюсь этого мнения, что выстаивать длиннющие очереди — несусветная глупость, Дэвид ходил за покупками в супермаркет «Торговец Джо». Мы принимали приглашения на свадьбы, устраивали вечеринки, закупая готовую еду, и карабкались по карьерным лестницам на расстоянии вытянутой руки друг от друга. На расстоянии вытянутой руки, верно? Если можно вытянуть руку и коснуться близкого тебе человека, разве расстояние так уж и важно? Разве важно оно, если ты хотя бы видишь того, кто тебе дорог? На 12-й улице трубу прорвало, говорю я, снимаю пальто и сажусь, впитывая каждой клеточкой своего тела ресторанное тепло. Что поделать? Ноябрь. Погода меняется, и мы меняемся вместе с ней. «Я попросил бутылку Брунелло», — сообщает Дэвид. «В прошлый раз, когда мы здесь были, оно нам понравилось». У Дэвида есть специальная таблица, куда он заносит наименование блюд и напитков, которые вызвали у нас восхищение. Такой вот узелок на память. Он закачал таблицу на телефон и теперь постоянно сверяется с ней. «Дэвид», — возмущенно выпаливаю я, — «флорист заказал 3000 гордений». «Для чего?» «Для нашей свадьбы». «Я догадываюсь, но зачем?» «Понятия не имею. На него, наверное, затмение нашло. К началу фотосессии все эти гордении превратятся в пыль. Они и 2 часов не продержатся. Увянут». «Ну, если это ошибка флористов, пусть покрывают расходы за свой счет. Ты им позвонила?» Я беру салфетку и расправляю ее на коленях. «Да, но толком поговорить мы так и не успели. Меня прервали по работе». «Я разберусь». Дэвид отпивает глоток воды. «Ты просто золото». Я откашливаюсь. «Дэвид, обещай, что не убьешь меня за то, что я сейчас предложу». «Ты требуешь невозможного?» «Ну да так и быть, обещаю». «Я серьезно». «Да предлагаю ж». Я глубоко вздыхаю. «Дэвид, может, нам отложить свадьбу?» У него вытягивается лицо. Однако в его недоуменном взгляде, устремленном на меня, я вижу кое-что еще. В самой глубине его зрачков, в основании зрительного нерва, мелькает облегчение. Дэвид уже обо всем догадался, и мой вопрос лишь подтверждает его опасения. Он знает, что я его брошу. Наверняка знает. «А почему мы должны ее откладывать?» — холодно спрашивает он. «Потому что Белла больна и не сможет на ней присутствовать. Давай подождем, когда она поправится. Я не хочу выходить замуж без нее». Дэвид качает головой. «И насколько ты хочешь отложить свадьбу?» «До лета. Глядишь, к тому времени мы и место получше найдем». «А чем тебе не нравится уже найденное место?» Дэвид в раздражении откидывается на спинку стула. «Плохой знак. Дэвид очень редко выходит из себя». «Дани, ответь мне на один вопрос». Я замираю. На улице за окном глухо завывает ветер, предвещая резкое похолодание. «Ты и вправду хочешь выйти за меня замуж?» Я выдыхаю. Кровь радостно струится по моим венам. «Да», — фырчу я, будто вновь заработавший водопроводный кран, из которого выплескивается долго томившаяся вода. «Разумеется, да!» Приносят вино, и мы отвлекаемся на дела более насущные. Откупориваем бутылку, смакуем вино, разливаем его по бокалам, произносим тосты. Дэвид поздравляет меня с назначением в Куте. «Но ты точно в этом уверена?» Возвращается он к нашему разговору. «Потому что я не...» «Порой я начинаю в этом сомневаться». «Забудь все, что я сказала», — мотаю я головой. «Я ляпнула глупость». «Не подумала хорошенько». «Давай оставим все как есть». «Как есть?» «Да». «Мы заказываем еду, но почти не притрагиваемся к ней. Нам бы сначала переварить обнажившуюся перед нами правду. Наверное, мне стоило бы ужаснуться и испугаться, но единственное, что не дает мне покоя, единственное, что вынудило меня сказать «да», это так и не заданный Дэвидом вопрос. А если Белла не поправится?